Глава 4. Что мы можем сказать о нашем предке Ибрахиме? Что же он приобрел? Если бы Ибрахим получил оправдание по делам, то ему было бы чем хвалиться, но только не перед Всевышним. Ведь что говорит Писание? Ибрахим поверил Всевышнему, и это было вменено ему в праведность. Плата работнику – это не дар, а положенное вознаграждение. Тому же, кто не полагается на дела, но верит Всевышнему, оправдывающему нечестивого, в праведность вменяется сама его вера. Давуд утверждает то же самое, говоря о благословении, получаемом человеком, которому Всевышний вменяет праведность независимо от его дел. Благословенны те, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Благословен тот, кому вечный не вменит греха. Относится ли это благословение к обрезанным или также и к необрезанным? Мы говорили о том, что Ибрахиму вера была вменена в праведность. Когда она была вменена ему? До обрезания или после? Не после, а до обрезания. Знак обрезания он получил уже потом, как подтверждение того, что был праведен по вере, когда еще был необрезанным. Таким образом, он стал отцом всех верующих, которые не были обрезаны, чтобы и им тоже была вменена праведность. Он также является отцом и всех обрезанных, не только прошедших обряд обрезания, но и идущих путем веры, которую имел наш отец Ибрахим еще до обрезания. Ведь не через закон Ибрахим и его потомки получили обещание, что им будет отдан в наследство мир, а потому, что они были праведны по вере. Если бы наследниками Ибрахима были те, кто возлагает свои надежды на исполнение закона, то вера была бы напрасной, и само обещание было бы бессмысленно. Ведь нарушение закона вызывает гнев Всевышнего, но где нет закона, там нет и преступления. Итак, вера нужна для того, чтобы обещание было по благодати, и чтобы оно было действительно для всех потомков Ибрахима, не только для тех, кто возлагает свои надежды на исполнение закона, но и для тех, у кого есть вера, подобная вере Ибрахима. Он отец всех нас, как и написано: «Я сделал тебя отцом множества народов». Он наш отец перед Всевышним, которому он поверил, перед Всевышним, оживляющим мертвых и творящим то, чего не было прежде. Ведь когда не оставалось никакой надежды, Ибрахим все-таки поверил с надеждой, поэтому он и стал отцом многих народов, как и было сказано: «Так многочисленно будет твое потомство». Его вера не ослабела, хотя он понимал, что его тело почти омертвело, ведь ему было около 100 лет, и Сара была слишком стара, чтобы иметь детей. Его вера в обещание Всевышнего не поколебалась. Наоборот, он был тверд в вере и славил Всевышнего. Он твердо верил, что у Всевышнего есть сила осуществить то, что он обещал. И это было вменено ему в праведность. Слова «вменено ему» относятся не только к одному Ибрахиму, они относятся и к нам. Вменено будет и нам, потому что мы верим в того, кто воскресил из мертвых нашего повелителя Иису, который из-за наших грехов был предан смерти и воскрес для нашего оправдания.